Глава 5. Должен был, но не задался. «Как так? Ты в Д-классе?» В который раз воскликнула Джина. «Стоим мы перед доской, где указаны классы для учеников всей школы. Ну и что? Вон твой братец тоже там». Не выдержав этих причитаний, ответил ей довольно индифферентно. «С ним все понятно, с этим бездельником. Д-класс — это отстойник для неудачников. И каким боком ты туда попал? Заметь, из всех вас, русских, там больше никого!» Свирепо прорычала она в ответ. «Ой, да ладно, у меня сильные подозрения, что неудачниками они там стали, учитывая, что это за учебное заведение. В десятых, а то и сотых долях процента среднего балла везунчиков. Так что не особо и зазорно там оказаться. К тому же, может, организаторы прознали, что я падок на восточную экзотику. Да и твоя подружка со мной оказалась. Правда, познакомились мы не очень удачно. Зато теперь точно знаю, что в сумочке у нее завсегда найдется для моей головы кирпич», — заявил ей гордо. Ну а что оставалось делать? Бежать в администрацию, кричать и возмущаться? Сильно подозреваю, толку будет мало. А так даже интересно стало, что за монстры будут вокруг, с которыми такому неудачнику, как я, учиться придется. «Нет там никакого кирпича!» — неожиданно подала голос та самая Юмико. Сяко, которая и подружка Джина заодно. «А что тогда, гантель?» — удивленно спросил у нее. «Да почему сразу? Ничего у меня там такого нет!» — выдала она, явно обидевшись. «Ага, направление, похоже, верное. А то от этой нимфоманки так просто не избавишься. Ладно, может, не так все там и сурово, но наша первая встреча была явно неудачной и не располагающей к продолжению. Во всяком случае, по-моему. А что же там такое тяжеленное, да еще и такое твердое? Не говори только, что это гранитная статуэтка, дорогая тебе как память». Начал добивать ее ногами. «Пф!» — фыркнула она презрительно и гордо отвернулась. «Вот, вот и добился желаемого. Рядом она точно не сядет. А хороша чертовка. Да, никогда не понимал, что такого можно носить в своей якобы маленькой дамской сумочке. Словно полтонны гравия туда лопатой насыпал. И ведь ни одна не признается». Юмика тоже ушла в глухие отказники, чем и воспользовался. «Русский!» — резко, неожиданно и требовательно прозвучал вопрос. Вторым сюрпризом было то, от кого он донесся. Парочка парней на глаз моего возраста подошли и дерзко так оттеснили Джину с Юмико от меня. «Да, а какое это имеет значение?» — удивленно спросил у них в ответ. «Большое! Все, ты теперь наш друган! И если еще хоть одна Ашка посмеет на тебя, Дэшку, наехать, сразу говори нам!» — откликнулся правый от меня. «Кто у нас тут такой оборзевший?» — не стерпела чуть ли не затоптанная Джина. Стоявшая рядом со мной Май пока не определилась с линией поведения и просто удивленно взирала на происходящее, как, впрочем, и троица моих соседок. «Митсуи Кин к вашим услугам!» — спокойно так, даже с некоторой толикой заносчивости, ответил новый друган. «Тот самый?» — приподняв одну бровь, уточнила Джина. «Разве может быть здесь другой? Кацу, ну-ка подскажи нам, кто это такой дерзкий тот?» — спросил он у своего напарника. «И то Джина, рост 168, глаза карие, волосы каштановые, фигура 82, 54, 84. Амёдзи, конгломерат Ито, не наследница». Сразу же откликнулся тот. «И это все?» — сильно удивился этот Кин. «Кто бы говорил, Митсуи Кин. И как понимаю, постоянный твой спутник, Сан Якацу. Кулешов-сан, будь осторожней, не связывайся с этими извращенцами». Вдруг у Джины проснулась чуть ли не материнская забота, судя по интонациям голоса. «Ага, вон как оказывается, зовут ходячий справочник. Надо будет точные параметры Джины запомнить». «Акцентирую внимание на Амёдзи», — вмешался Кацу. «Да понял я, понял. Опасная штучка», — отреагировал Кин. «Джина, что я слышу? Ты, оказывается, опасная?» — удивленно и демонстративно спросил у нее, специально подколов. «Убью, если кому-нибудь расскажешь», — прошипела она мне угрожающе. «Дорогая, что я слышу?» — обратился я к ней. «Кулешов-сан, стой, я погорячилась. С меня услуга. Только никому не рассказывай», — решила она предложить сделку. «Май, покусай ее уже ты, что ли», — обратился к своей невесте. «Хорошо, хорошо, две услуги». Тут же она стала сбрасывать свою цену. «Три», — произнес в ответ на это индифферентно. «Да ты обнаглел». Не захотела она сразу сдаваться. Бог любит троицу. Тем ей же и хуже. Ладно. Согласилась она, поникнув, поняв, что деваться ей некуда. Любых. Если уж добивать поверженного врага, то лучше ногами. Уж правила купеческих разборок усвоил давно. Денежки они счет любят. Ты офигел? Я на такое не пойду. Выдала она дерзко в ответ. Как хочешь. Тюбей, ты с нами? Обратился я к ее брату. «Ну ты и гад!» – воскликнула Джина. «Я знаю». Согласился с ней довольно. «Нет, серьезно, ты всерьез ее шантажируешь?» Вмешалась с вопросом Светлана. Давненько она не светилась, так сказать. Даже удивленно взглянул на нее. «Конечно же! Когда еще такой случай представится? А три услуги – это три услуги, тем более любые!» Ответил ей, добавив максимально ехидство в голос. «Пф!» – презрительно фыркнула она. «Хорошо». Тихо согласилась Джина. «Ты кто такой, раз эту фурию смог сломать?» Удивленно спросил Кацу. «Да!» Тут же присоединился к нему Кин. «Так уже сказали. Кулешов Иван к вашим услугам». Откликнулся на это. «Только не говорите мне, что тот самый Кулешов!» Почему-то округлив глаза в этот момент, произнес энциклопедист. 14-й элемент!» Просипел в торе ему лидер этой парочки. «И прочее, прочее, прочее!» Добавил Кацу. «Извините нас, Кулешов-сан, что так бесцеремонно вас побеспокоили!» Начал было извиняться Кин. «Так, это еще что за фигня? Друганы, значит, друганы. Ведите уже в наш элитный класс Д. Ита, а ты чего не мычишь, не телишься?» Обратился к мужской части компании. «Интересно, когда это мой авторитет так поднялся в Японии?» «Да он самый неудачник здесь!» Прокомментировал последние мои слова Кин. «Тем более будет теперь в нашей компании извращенцев. Чувствую его падение, теперь не остановить. Пойдемте, наконец, места занимать. Девушки, пока!» Попрощался я с женской частью окружившей меня банды. «Я с вами!» Воскликнула Юмико, будто и не потоптался по ее гордости вовсе. «Это еще кто?» Опять задался вопросом Кацу. «Сяку Юмико. Ростой 65 сантиметров, глаза черные, волосы каштановые, фигура 90-58-88. Айдол!» Продекламировал Кин. «Айдол?» Удивленно переспросил его старший товарищ. «Да, состояние 7 миллионов рублей», подтвердил энциклопедист. «Это понятно, что бедная», откликнулся Кацу. «Пусть будет, а то и так будут говорить, что вон пошли больше третьей экономики Японии, а с учетом Кулешова-сан и в мире доля не слабая», добавил Кин. «Я так понимаю, вы наследники Сюданов?» Теперь уже я обратился к этой парочке. «Так и есть», — подтвердил их лидер. Потому как растворились все девочки, а Ита мялся, это было правдой. Да, денёк, однако, все-таки меня не подвел. «Так это, я тоже не богат». Решил добавить для ясности вопроса. «Мы знаем», — ответил Кин за всю компанию. «Ну а теперь признавайтесь, почему вас извращугами обзывают?» Задал новой парочке друганов вопрос, когда наша компания, наконец, скучковалась в конце класса. Юмико, кстати, тоже. «Просто мы ценители девичьей красоты. Кстати, только из-за наличия русских мы и решили сюда поступать. Больше такого количества гайдзинок ни в одном учебном заведении нет», — гордо заявил Кацу. «Тоже мне удивили. Ито вон тоже сохнет по Гремиславе», — ответил на это ему. «Это не то же самое. Тут специальный отряд придумали даже для защиты женских раздевалок от этой парочки», — разозлившись, заявил Тюбей. «Интересное кино. Они вроде меня, что ли? Только бедного купеческого сына заставляют, а они это делают добровольно. Нет, если разобраться, все парни этим грешат. Просто кое-кто проявляет чрезмерную увлеченность процессом. А если их подход попробовать и тоже прослыть извращугой, так ведь добровольно никто из девушек тогда не решится при тебе обнажаться. Нападение – лучшая защита. И тогда не нужно будет думать, чтобы такого сделать, если какая-то особа захочет использовать недокументированные способы воздействия на меня». «Слушай, Мицуи, а как бы мне с вами поучаствовать?» Задал ему вопрос напрямую и сразу. «А что тянуть быка за хвост? Извращуга значит извращуга. Имидж, еще какое все, особенно если это способ защититься от нападок прекрасного пола». «Вы совсем, что ли? При девушке такое обсуждать?» Вмешалась с конструктивной критикой Юмико. «Парни, а ведь она права. Так можно только с подельницей. Пронесешь скрытые камеры в раздевалке и душевые». Тут же обратился я к ней с предложением. «А что, С сумочкой отпугнуть не получилось, значит, так попробуем. Кулешов, постой! Разве можно так сразу? Влез Тюбей. Можно, можно. И даже нужно. Ей-то что, извращенцы-то мы. А с нее какой спрос? Зато какие шикарные будут виды. Отбрил его. Вопрос в другом. Как это все потом в компании смотреть и не спалиться? А ты наш человек, ценитель. Одобрительно отозвался о моих словах Кин. Может, мое мнение кто-нибудь спросит? Поинтересовалась Юмико. Нет. Хором ответил я и парочка новых друганов. «Слушайте, вы вообще, что ли, офигели?» Задалась она вопросом вслух. «Конечно, и более того, не потерпим оппортунистов в своих рядах. Ты с нами или против нас?» Поставил перед ней вопрос ребром. «Господи, да что еще сделать-то, чтобы она от меня отстала?» «Я с вами, но скрытых камер в раздевалках и душах устанавливать не буду», заявила Юмико категорически. «Ты заметил, как она старается оставить себе возможность измазать нас в грязи?» А самой остаться белой и пушистенькой. Предлагаю создать собственный клуб, тем более нас уже четверо. Начал было я. Я не с вами, испуганно завопил Тюбей. Твоим мнением по этому вопросу никто не интересовался. Если что, можно и с дедушкой переговорить. Думаю, он войдет в наше положение, а не в твое. Так что сел и тихо мирись со своим новым статусом извращуги. Подавил я его бунт в зародыше. А что он думал, дружить со мной тяжелая и порой крайне опасная работа? Вон, Юмика познает это на себе. Либо станет закадычной подругой всей гоп-компании, либо сольется с горизонта. Выбор за ней, только она этого, похоже, еще не осознает. Ну уж нет! Решился Тюбей на восстание. Да, нет у него опыта, полученного декабристами. Ну ничего, репрессии сатрапов, они такие, неприятные. Надо же, как ты легко порываешь с Гремиславой. Так я и передам. Сообщил ему весть, которую он явно не ожидал. «Я ничего такого делать не собирался!» Заявил он наивно. «А придется. Телепортом без меня она воспользоваться не сможет. Так что, увы, пришлось-таки ткнуть его интерфейсом в суровую реальность». «Но ты...» Заявил он в бессильной злобе. «Тюбей, хватит уже строить из себя невинность. Напомнить, куда ты нас все время хотел затащить во время последней прогулки? Тебе что, в айдолы идти, чтобы интересоваться мнением фанатов? А так...» Проведешь с интересом время, освоишь многие спортивные виды. Особенно в части бега и техник маскировки. Так что давай, не ломайся. Решил оставить ему хоть какую-то иллюзию выбора. «У тебя есть телепорт?» Изумленно задал вопрос Кацу, как только я затих. «Ну, подарили тут недавно. Невеста. Кстати, вы с ней сегодня встречались и морду так демонстративно воротили. Очень он оказался полезной штукой в хозяйстве». Ответил я ему. «Ты собираешься жениться на Давьетке, когда вокруг столько русских красавиц?» Взорвался Кин. «Так-то у нас разрешено иметь 7 жен. Сам понимаешь, на всех на них я сразу жениться даже в теории не смогу. Приходится выбирать. А тут вопрос политических и межгосударственных отношений. Телепорт к тому же». Ответил ему со вздохом. «Не, такую продвинутую транспортную систему никому не отдам, так что женюсь на Май по Любасу. Да и вообще, она очень даже офигенна. Особенно, когда домогается в общественном транспорте. Но не признаюсь, в этом никогда. Да, переменил мнение. И сильно. Об этой девушке за то время, как стал с ней плотно общаться. Однако преимущества должны быть всегда на моей стороне». «Да, родители — это святое», — прокомментировал мой ответ Кацу. «Но надо же учитывать чужое мнение, хоть как-то». Опять влезла Юмико. «Но не голоногих же. Так что молчи, женщина», — ответил ей Кин. «У меня есть деньги». Вступила с ним в полемику она. 7 миллионов? Ты это Ита рассказывай, не нам». Отбрил он ее аргумент. «Не, ну вообще, конечно, 7 миллионов рублей не деньги, кучеряво живут». «Тише, тише такими заявлениями разбрасывайтесь. Боюсь, нас немногие тогда поймут. Лучше думаем, как клуб обзовем. По одной из версий, как его обматеришь, так оно и поплывет». Постарался загасить конфликт в зародыше. «Тем более нам Юмика нужна не только как агент, влияние на нас». «Наблюдение! Что еще-то придумывать?» Тут же донеслась банальность от Кацу. Брат, мало вас били, и не только жизнь». Толкнул очередную мысль я. «Так сам бы и предложил, а то только критикуешь». Возмутился Кин. «Да, покажи нам всем тот класс». Неожиданно за этого энциклопедиста встал Ито. «Наивные они чукотские парни. Ловить меня на такой дешевый развод. Значит, он будет называться «Клуб любителей наслаждения прекрасным». Вывернул им кирпичик из-за пазухи. Вот теперь пускай рассказывают, будто мы, русские, танки не умеем водить. «Ну ты завернул», — прокомментировал это Кацу. «А что, кто-то скажет, что молодые девушки не прекрасны и смотреть на них не наслаждение?» Ехидно поинтересовался у него. «Всё, всё, всё!» Замахал он в ответ, поняв, что уже продул по всем статьям. «А если к нам кто-то придёт со стороны?» Осторожно спросил Кин. «А вот для них мы заведём телескоп, и пускай по ночам таращатся на небо. Что может быть прекраснее вечных звёзд? Кто-то и это будет оспаривать?» Поинтересовался у окружающих, сначала ответив. «А кто его будет регистрировать?» Ехидно так спросил Тюбэй. «Естественно, Сяку Юмико. Она у нас же айдол, и ни у кого не должно возникнуть вопросов, что будут делать в клубе с таким названием. Кстати, а почему бы нам не завести секцию фанатов нашего айдола? Глядишь, ещё парочку любителей перетянем на свою сторону». Толкнул заодно новую идею. «Я вам, извращугам, помогать не буду», — гордо заявила Юмико. «Хорошо, парни, есть другой вариант. Переговорю с Гайзней Винилам. Нет, вы не ошибаетесь, она королевских кровей. Да, стоит её только увидеть, и вы это сами сразу поймёте. С ней мы, я думаю, в свою веру перекуём половину Академии. Тем более, что в таком случае даже никуда ходить не надо будет. Достаточно посетить наш клуб». Быстренько переобулся на ходу. «Стойте, стойте, я погорячилась. Что надо-то для регистрации?» Живо заинтересовалась моим предыдущим предложением Юмико. «Так сходи уже в студсовет и узнай. Не нам же бегать по таким мелочам. На нас стратегические задачи». Отбрил её быстро. Она, кстати, приняла это как руководство к действию и растворилась в ночи. Ну, почти. Так-то за окном был день, чуть-чуть. Если говорить точно, то всё ещё утро. «Слушай, а кто это Газневи?» Заинтересовался Кацу. Прежде чем отвечать, оглядел его со скепсисом. Мир потерял такого мужчину. «Розу видел, цветок? Если что, такой». Спросил его без обиняков. «Естественно», — подтвердил он. «А синюю?» Продолжил его пытать. «Разве такие бывают?» Удивился он. «Теоретически ничто не мешает такую вывести, но сам понимаешь, растение будет редким. А представь себе такую розу, у которой каждый лепесток своего цвета». Зашёл с другой стороны. «Бред, такого в природе быть не может!» Воскликнул он. «Вот ты ответил на то, как она выглядит. И тем не менее она существует. Вон, Тюбэй видел сам, но струсил и увязался за Гремиславой, как более доступной целью». Сдал его с потрохами. «Да иди ты на гору, Фудзияма!» — воскликнул тот, обидевшись. «Что, действительно столь прекрасно?» — не поверил Кацу. «А ты видел реакцию Юмико?» — задал ему провокационный вопрос. «Что, настолько?» — воскликнул он, поразившись. «Срочно познакомь нас с ней!» — вмешался обычно молчащий Кин. «Не переживайте, вас эта участь не минует. Мне так просто от соседок не избавиться. И очень даже может быть, она и в наш клуб вступит. Так что готовьтесь, ведь у всех роз есть шипы. А там на пилум сразу вытянет». Решил их немного припугнуть. «А то ведь влезут в историю, не понимая специфики. А они туда нырнут». «Что, наёмный убийца в отставке?» — удивлённо спросил Кацу. «Хуже. Бывшая принцесса. А теперь к насущному. Вам не кажется, что нашему клубу пора бы провести первое, установочное, так сказать, мероприятие?» Задал вопрос на интересующую меня тему. «Мне реально интересно, что надо такое выдумать, чтобы самому добровольно подглядывать за девушками». «Что, прямо в первый день пропускать занятия?» — удивился Кин. «Почему же так сразу? Можно ведь провести рекогносцировку на местности, перед рейдом. Для начала, естественно». Выдвинул менее радикальное предложение. «Если разведку, то лучше на большой перемене. Пройдёмся по самым козырным местам», — внёс своё предложение Кацу. «Мы же тогда не успеем пообедать», — внёс критическое замечание Кин. «Тогда надо купить то, что можно есть на ходу», — выдвинул идею я. «Да вы психи!» — воскликнул Тюбэй. «А вот в этом ты не прав. Мы извращуги, и ты один из нас», — заявил я ему в ответ. «В том-то и дело, в том-то и дело. И как такое произошло?» — задал он вопрос патетически. «Ну, кто-то сам, добровольно и без принуждения, заговорил с незнакомым гайдзином в обычной забегаловке возле метро. Напомнил ему историю нашего знакомства». «Есть уточнение насчёт скрытых камер», — неожиданно произнёс Кин. «Это какое? Что существует предпочтение по производителям и моделям?» Удивился его словам. «Да!» — Поддержал мой вопрос Кацу. Естественно, нет. Просто все мы забыли, что на территории острова постоянно ведется сканирование радиочастот. Как раз против установки таких девайсов. Поэтому Юмика, по большей части, как агент внедрения, будет бесполезна для нас. Огорчил он нас подробностями защиты приватности здесь. Да, накладочка вышла. Жаль, а такая перспективная была идея, и так разбилась о суровую реальность, и ханжество взрослых, и бессердечие прекрасной половины ученического состава на острове. Расстроенно выдал Кацу. Да, брат, держись. Осталась только закладка оптических волноводов. Они никак не обнаруживаются никакой сканирующей техникой. Хотя в качестве временной меры можно использовать и банальные зонды. Но у этого подхода множество недостатков. Однако возможность использования для наслаждения эстетикой прекрасного вентиляционных каналов простит ему и это. Попытался я остановить панику в наших рядах новыми идеями. Ага, но для этого нужно найти спокойные помещения, откуда можно было бы осуществлять вход. Подхватил Кин. Не обязательно. Если удачно выбить комнату для клуба, только за счет удлинителей зонда теоретически можно достать до любой части здания. И, естественно, до всех женских раздевалок и душей. Но, честно говоря, технически это извращение. Лучше сразу использовать оптику и нормальную прокладку по воздуховодам, чтобы при обследовании системы обслуживающим персоналом не возникло вопросов. А для просмотра открытых спортивных площадок нужно с тщательностью подойти к выбору крыши, на которую поставим телескоп. Предлагаю по такому случаю разместить там дистанционно управляемую модель и получить официальное разрешение на прокладку проводов в помещении клуба, чтобы нас не спалили после расшифровки радиосигнала. Да, это не так удобно, но безопасность и анонимность превыше всего. Разошелся я фонтаном идей. Но ведь куда направлен телескоп, и так видно. Нас же быстро вычислят и без перехвата сигнала. Скептически проговорил все тот же Кин. Естественно. Но кто говорит, что там не можем поставить кучу иного оборудования, а вот видеосигнал передавать через официальный провод от телескопа? Такую систему будет сложно засечь, особенно если ее выполнить на нестандартном оборудовании, а лучше всего на инженерных образцах, сделанных специально под наш проект. Да, меня самого захватила идея. «И где мы такое сможем найти?» – воскликнул энциклопедист. «Ну, выходы на нужные лаборатории у меня есть». Можно даже проект всей системы заказать с монтажом и настройкой. Были бы деньги, а у меня, как известно, их нет. Грустно сообщил подельникам. Нам тебя боги послали. Деньги мы найдем, правда, Кин? Кстати, Ита, тоже давай скидывайся. А то услышал я, как кто-то постоянно пытается съехать с темы. Радостно проговорил Кацу. Вранье это все. Просто в данном случае я не хочу активно участвовать в жизни вашего клуба. Меня в него шантажом загнали. Отозвался Тюбей. «Вот про это я и говорил», — патетически заметил все тот же Кацу. «Так, не ссоримся, парни. Готовим деньги. А пока дожидаемся Юмика с документами на клуб. Подбираем более-менее подходящую комнату для него. Удобство расположения не так важно, если получим официальное разрешение на монтажные работы. Ничего не помешает нам в этом случае раскинуть паутину наблюдения на любые интересующие нас объекты. А пока подбираем подходящую крышу». Можно, кстати, пока вести обследование с биноклем. И пусть кто-то потом скажет, будто мы что-то там подсматриваем. Нет, у нас будет официальная миссия. Главное справочку от студсовета выбить. Но этим мы загрузим нашего будущего главу. В общем, в обед пока просто пройдемся по вашим точкам. Ну а потом... Составил я план мероприятий. А сам радостно думал, как удачно удалось столкнуть оборудование и услуги собственных компаний. Да еще и за чужой счет.